Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня звонок поступает из Совкомбанка. Не знаю, Виктор Александрович. Денис Николаевич, меня слышите? Да, фамилию назовите свою, Виктор Александрович. Моя фамилия? Да. Иванов моя фамилия. Ага. Денис Николаевич, по поводу вашего договора деньги на карту звонок. 2000 рублей долг у вас сегодня, 76 день неоплаты. Требование банк сегодня завтра оплату не себе, когда подойдет? Ну, слушай, закинь сам нахуй 2 рубля на карту, я тебе потом перекину. Дочекайте, о чем вы говорите? Чего ты сказал? Вы в досудебном формате опроса оплаты готовы решение? Мне документы вашу работу передали, по факту вашего уклонения от погашения данного долга. Слышь, погоди. Витя, остановите, блядь. Слышь, Витя. Вы в состоянии тормоз воспринять по телефону? Мне адрес проживания продиктуется, будьте добры. Куда сотрудников банка направить для личной беседы? Слышишь, Витя, ты за 2 рубля... Адрес не продиктует, Денис Николаевич? Адрес диктуется? Ты за 2 рубля что-то качаешь? Да, вот эти вот 2000 рублей, вы 76 дней оплату за него внести не можете. За 2 рубля качаешь, что ли, будешь что-то? Ты. Давайте мы с вами попозже связываемся. Адрес проживания продиктуйте мне. Ты не вывозишь? Денис Николаевич. А, Витя. Мы с вами дело прекращаем, все хорошо, до свидания. Пиздуй. Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил в Совкомбанк, Виктор Сергеевич меня зовут. Денис Николаевич, правильно? Правильно. Отдел досудебного взыскания, город Москва. Денис Николаевич, по кредитному договору деньги на карту 6 месяцев долг у вас сохраняется. Сумма 1990, 72 дня просрочка. Что у вас случилось с оплатой? Фамилию вашу. Мою фамилию? Маршал моя фамилия. Как? Маршал. Маршал? Слышь, да, ты родственник маршала, что ли, блядь? Какое имеет значение? А шел бы шансон петь, ептать, больше бы заработал. Слышь? Какое имеет значение? Прямое значение, нахуй. Увольняйся. Прямое, отсюда. А для меня вот нету, а для меня нету никакого значения. А нахуй ты звонил? Кредиты свои намерены платить? Нахуя ты звонилкой работаешь? А вы как вообще беседуете по вечеров, Денис Николаевич? Нахуя ты звонилкой работаешь? Объясни мне. Вас долги так обязывают, что ли, да, разговаривать некорректно? Да я еще вполне корректно общаюсь, поверь мне. До Нового года кредит свой будете закрывать добровольно или нет? А принудительно? Как будет? Принудительно хотите оплачивать? А расскажи мне, как будет принудительно? Принудительно будет через судебных приставов, арест счетов. И? За сколько? За какую сумму? За сумму в 2000 рублей. Ха-ха-ха, иди ты нахуй, дура, блядь. Понял, блядь, маршал, вы так блядь. По телефону только, да, можете утверждаться, соответственно, я сам я могу лично, блядь, тебе ебальник нахуй расколотить в щепки, блядь, не ты понял? Не говорите того, чего сделать не сможете, ты хорошо? Уверен? Ты уверен? Уверен, абсолютно, уверен? Абсолютно. Я тебя через ладно, хуй переломаю. Ладно, давайте мы с вами попрощаемся, соответственно, а давай попрощаемся, мы с тобой пересекемся. Будем через третье лицо будем-то с вами работать. Третье лицо, нахуй, тебе леща передаст от меня, ты понял? Алло. Алло, Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Почты банка, отдел взыскания, город Москва. Меня зовут Бакумов Станислав Александрович. Еще раз, имя, фамилия, отчество. Я вам представился, Бакумов Станислав Александрович. Слышь, что, блядь? А, ну все, ладно, окей. Вы почему так разговариваете? А ты что, поговорить об этом хочешь? Так вы культурно разговариваете, с вами нормально разговариваете. Ты об этом поговоришь, что ли, хочешь, Вы нормально за культуру говорить. Общения, блядь. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Цель звонка. Сергей, чё молчишь? Валентин, соображай быстрее. Нормально будете разговаривать или нет? Быстрее соображай. Чё ты хочешь? Соображайте, пожалуйста. Соображай. На вы общайтесь. Соображай. Пожалуйста. А ты кто такой, чтобы я тебя на вы называл? Ты кто такой вообще? Я вам отрекомендовался. От жизни, по жизни, блядь, кто ты? А при чем здесь, вы для чего это вообще интересуетесь? Ну ты кто такой вообще? Вам я хочу знать, кто ты, банка. Блядь. Ты сотрудник банка и дальше. По жизни-то ты кто? По жизни-то ты кто? Давайте мы вам по почте тогда перезвоним. Черт ты, блядь, по жизни, понял, кто ты? Ну, вы можете как хотите оскорблять, мы еще привлечем вас за оскорбление. Давай, в милицию заявление напиши. Пожалуйся, дяде-милиционеру. Вы нормально будьте. Дяде-милиционеру, пожалуйся. Слышишь? Сергей Валентинович, в нормальном ключе будете разговаривать или нет? В каком, блядь, ключе? Скрипичном? То есть вам попозже перезвонить, да? Я правильно снимаю? Да похую, можешь вообще не звонить. Алло. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, да? Вадим Александрович, это Езаем, отдел взыскания, Светлана Владимировна, меня зовут. На 13 дней отсутствует. Задержали оплату, в связи с чем? В связи с тем. С чем? С тем. Так, блядь, Новый год, ёпты, на носу. Ты чё, бухать-то на чё будем? Дайте. А? Взрослый, ясный ответ дайте. Своему кредитору на 2 недели, почему задержали оплату? Потому что есть на то свои причины. Жизненные обстоятельства. Какие спрашивают эти причины? Жизненные обстоятельства. Вот смотри, послезавтра Новый год, правильно? Вискаря купить надо, пиваса купить надо, блядь. Плюс еще баб выебать надо. Это ж на все деньги нужны. А сейчас, блядь, отдам Езаему бабки, нахуй, и че, как Новый год-то, блядь, встречать буду? Ну, я вам так не позволяла со мной разговаривать. Это вы так будете со своими друзьями общаться. Сначала у них займете 27 870 рублей. И будете таким образом с ними общаться. Получается, Новый год вы за деньги компании будете встречать. Да, с долгами встретите и за деньги компании. Не убудет от компании. При отсутствии оплаты можем прямо сегодня подать заявление. Куда? Судебным приставом, чтобы вам ограничили выезд за пределы Российской Федерации на основании 229-го. А ты новый закон слышала? Всего доброго. А? Слышала вы новый, про новый закон? Слышала? С друзьями. Я вам уже все сказала. А? Ты про новый закон-то слышала? Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Национальная служба взыскания. Меня зовут Рахметова Арина Александровна. Ведется запись телефонного разговора. Национальная, это какой? Проверка Александра Викторовича. Могу я услышать? Я вас слушаю. Национальная служба взыскания, это что такое? Скажите, пожалуйста. Это организация. А функционал организации? Что? Функционал организации. В уставе что написано? Организация. Что вы, чем вы занимаетесь? В уставе, а вы кто, простите? В уставе вашей организации. Чем вы занимаетесь? В моем уставе. Чем я занимаюсь? В твоем уставе ты можешь хуй пососать. Корректно разговариваете. В уставе вашей организации. Еще раз говорю, меня внимательно слушаем, Александр Викторович. Сфера деятельности вашей организации. Сфера деятельности. Сейчас узнаете все по порядку, чем занимается наша сфера деятельности. Я слушаю. Ответьте мне на вопрос, уже не первый раз разговариваем с вами. Да где вы деньги от ОТП-банка? Почему вы деньги не возвращаете? В пизде на гвозде, блядь. Нормально разговариваете? Пизде, посмотри, деньги. Александр Викторович. Че? Я слушаю ответ, где деньги? Нахуй иди. Ну хорошо, ладно. Номер телефона я ставлю на автоматический обзвон. Пойдешь нахуй? А вы вообще знаете, где это? Географию хорошо изучали? У меня в штанах, ёптыть, блядь, где? Мне очень жаль вас, Александр Викторович. Слушай. Что образование должно, я так понимаю, в сфере географии у вас тоже нету. Хорошо, ладно. Изучайте всесторонне, почитайте на досуге, где это, хорошо? Угу. Так, давай, вафанки, да? Там? Во-вторых, номер телефона я ставлю на автоматический обзвон. Сегодня до 10 часов вечера будете принимать звонки. Знаешь ты что? Как раз таки, может быть, в течение всего дня знаешь узнаете, что? Где это. Всего доброго, не слышь знаю. Слышь ты, тварь, а тварь? Ты еще здесь, тварь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из банка «Ренессанс Кредит». Ага. Не могу слышать Сухарева Григория Викторовича. Что вы хотели? Услышать Григория Викторовича. Что вы хотели? Кто вы? Еще раз. Кто услышать вы? Григория Викторовича, для того, чтобы уточнить у него информацию. Это вы звонок кто? Из банка какую «Ренессанс информацию? Кредит». Это информация конфиденциальная. Я могу услышать Григория Викторовича? Что за конфиденциальная информация? Я уже обозначила, это конфиденциальная информация. Григорий что Викторович, за конфиденциальная информация? А я с кем сейчас разговариваю? А вы кто? Я вам представилась. Не представились. Меня зовут Пашина Юлия Александровна. Информирую вас о записи разговора. Звонок из банка «Ренессанс Кредит». Я и сейчас с кем разговариваю? Что вы хотели? Я вам уже сказала цель своего звонка. Что вы хотели от меня конкретно? Я вам представила. А вы кто? С кем я сейчас разговариваю? Вы Григорий Викторович? А кого вам надо? Григория Викторовича Сухарева. Ну? Григорий Викторович, это вы? Допустим. Допустим или вы? Допустим. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.